Глава 39. Старлетт. Я скучала по нему. Я скучала по Майлу и так переживала за него, что едва могла сосредоточиться на чем-то другом, кроме него. Иногда я ловила себя на том, что читаю старые сообщения между нами. Меня поразило, как цепочка сообщений могла продемонстрировать момент, когда два человека начали влюбляться друг в друга. Я снова сосредоточилась на учебе и поддержании хороших оценок до конца семестра. Директор Галла ясно дал понять, что не собирается сообщать обо мне из-за крайне нетипичной ситуации между мной и Майло, но я все еще не была уверена, что двигаюсь в правильном направлении. Каждый выбор, который я делала в своей карьере, был основан на выборе моей матери. Я хотела пойти по ее стопам и увидеть все ее глазами. Возможно, какая-то часть меня еще хотела быть учителем, но я также хотела изучить другие вещи, чтобы убедиться, что я делаю выбор сама, а не проживаю чужую жизнь. «Хорошо, соседушка, у меня есть идея», — сказала однажды Уитни, войдя с корзиной полной случайных вещей. Там были фломастеры, блестки, стопки журналов и плакаты. Я подняла бровь. «Для чего все это?» «Мы собираемся разбираться в твоей жизни по одному предмету за раз и сделать для этого доску». Я засмеялась. «Я не знаю, хороша ли эта идея. Последнюю доску визуализации, которую я сделала, я разорвала на куски». К счастью для тебя, это не доска визуализации, это доска проб. Каждые выходные мы будем пробовать миллион разных вещей и смотреть, что из них получится. Например, скалолазание, рисование или запись подкаста. Мы составим список дел, которые нужно сделать. Я улыбнулась подруге, пораженная тем, насколько поддерживающе она вела себя в самом тяжелом семестре в моей жизни. Она была настоящим воплощением лучшего друга. Какие бы ошибки я ни совершила, Уитни всегда была на моей стороне. «Ты лучший человек, которого я когда-либо встречала, Уит. Я не заслуживаю тебя». Она ухмыльнулась и пожала плечами. «Ты права, не заслуживаешь. Но большинство людей меня не заслуживают. Я замечательная. Теперь давай. Составим же этот чертов список!» Шли недели, и в распускающихся деревьях пробуждалась весна, а я все еще каждый божий день чувствовала, что скучаю по Майло. От этого факта тоже не становилось легче. Хотя все снова начало казаться нормальным, жизнь не ощущалась цельной. Было такое ощущение, будто какой-то части меня не хватает, и в ближайшее время вернуть ее было невозможно. Я старалась быть занятой, и мой список проб и ошибок Суитни облегчил эту задачу. По пути я узнала кое-что о себе. Я попробовала велотренажер и записалась на уроки рисования. У меня не было дара живописца, но я все же старалась. Я пробовала разные сорта кофе. Я глубоко возненавидела матчу. Иногда я плакала, но находила и много причин для смеха. Знакомство с самой собой казалось самым диким путешествием, в котором я участвовала, но это также казалось правильным. Как будто я должна была переродиться в этот особенный момент времени. Когда наступил май, мне стало немного легче. Так было до Дня Матери, самого тяжелого дня в году для меня. Я продолжала заниматься, стараясь не думать о маме слишком долго. Папа прислал мне сообщение, в котором сказал, что любит меня, и это было приятно видеть. В тот вечер он готовил мне праздничный ужин, и это было здорово. Но мне просто хотелось, чтобы я получила сообщение и от мамы. «Уитни, тебе нужно вернуться в общежитие, Стар. Старлетт. Почему? Уитни. Немедленно тащи сюда свою задницу. Старлетт. У меня урок через 30 минут. Уитни. Сейчас, Старлетт. Я поворчала и пошла через кампус обратно в комнату в общежитии. Обычно я никогда не возвращалась в общежитие в течение дня, потому что у меня были занятия подряд, а прогулка заняла бы слишком много времени. Когда я поднялась на лифте на наш этаж, я получила еще одно сообщение от Уитни, в котором она просила меня постучать, прежде чем войти в комнату, что было странно. С другой стороны, Уитни была странной, так что все было довольно логично. Я постучала в нашу дверь, и она открыла ее ровно настолько, чтобы выскользнуть из комнаты. Закрыв за собой, Уитни улыбнулась и выдохнула. «Привет». «Эй, что происходит?» «Я должна перед тобой извиниться». «За что?» Ее глаза увлажнились, и она покачала головой. «Я ошиблась насчет него. Я так волновалась, что этот парень тебя обидит, что пропустила самую важную часть. Я знаю, что обычно ненавижу мужчин, но, и честное слово, я не могу поверить, что собираюсь сказать это, но, возможно, не всех мужчин. Возможно, некоторые из них приличны. Может быть, некоторые даже хороши». Я прищурилась. «Уит, какого черта ты несешь?» Она сделала глубокий вдох и выдохнула. «Подарок для тебя». «Что?» «Подарок. Подарок для тебя. В комнате». «Ты принесла мне подарок?» Она покачала головой. «Не, не я». «Ну, черт возьми, он заставил меня прослезиться. Ты готова?» «Ты меня пугаешь. Подвинься». Она улыбнулась и отошла в сторону коридора. Я взялась за ручку и повернула ее, открывая дверь. Мои глаза мгновенно наполнились слезами. Передо мной стоял розовый велосипед с нарисованными желтыми ромашками, фиолетовым рулем и белой плетеной корзиной. На руле висел подходящий шлем, а в корзине лежали букет пионов и открытка. «Майло». Я поспешила и перевернула карточку, чтобы прочитать слова. «Мой мир, я знаю, что сегодня у тебя трудный день, поэтому решил дать тебе что-нибудь, чтобы облегчить его. Я сделал его вместе с моим новым приятелем. Результат не такой идеальный, как у твоей мамы, но я надеюсь, тебе понравится. Надеюсь, ты сегодня прокатишься и почувствуешь свою маму на ветру. Поздравляю твою маму с Днем Матери. Она вырастила лучшую из лучших. Кон аморе, Майло». Итак, Уитни вошла в комнату и поймала меня со слезами на щеках. Она похлопала меня по плечу и вздохнула. «Он твой человек?» Я кивнула. «Он мой человек». Но я не была уверена, что это значит. Я не была уверена, как ко всему относиться. Прошли недели с тех пор, как мы с Майлой виделись. Недели без единого слова. Но подарок напомнил мне, почему я так сильно любила этого человека. Он был не только моим человеком, но и моим сердцем. Он был моей душой. Он был моим светом. «Хорошо», — сказала Уитни. «Чем ты планируешь заняться?» Я покачала головой в замешательстве. «Я не знаю». «Ты должна пойти к нему», — приказала она. Мой желудок скрутило узлом при мысли об этой идее. Я не могла просто пойти к нему. Я не могла. не могла? О, Боже! Мне было плохо. «Мне нужен воздух», — сказала я, недоверчиво покачивая головой и глядя на подарок Майла. «Мне нужен воздух». Я взяла велосипед, надела шлем и отправилась кататься, чтобы поговорить с ветром. Совершив поездку, я все еще находилась в замешательстве и отвезла велосипед обратно в общежитие. Затем я прыгнула в машину и 2 часа ехала на семейный ужин. Через несколько секунд после того, как я вошла в дом, я рассказала отцу обо всем, что Майло сделал для меня, про велосипед. Папа прислушивался к каждой детали, пока резал морковь для тушеного мяса. «Ух ты! Для меня это звучит как победа!» — сказал он. «Победа? Папа! Он прислал мне велосипед, сделанный вручную!» после того, как не разговаривал со мной несколько недель. «Ты должна признать, это действительно чертовски продумано», — признал он. Да, так и было. Но все равно я была сбита с толку. Я не знаю, что это значит. «Я думаю, это значит, что он любит тебя». «Пожалуйста, скажи мне, что мне следует делать?» «Скажи мне. Как мне на это реагировать?» «Я не знаю, детка. Это твоя жизнь». Я заворчала. «Я знаю, но если бы ты был на моем месте, что бы ты сделал?» Он пожал плечами. «Не знаю, но лично мне он нравится». «Что это должно означать?» «Майло, мне он нравится». Я хмыкнула. «Ты его не знаешь». «Я говорю о том, что я помогал ему делать велосипед, так что за последние несколько недель мы наладили отношения». «О чем ты говоришь?» «За последние несколько недель мы встречались несколько раз, так что я думаю, что знаю его довольно хорошо». Я прищурилась. «Что, прости?» «Помнишь, когда я дал тебе слово скаута и сказал, что не буду преследовать твоего бывшего парня?» «Да». «Но я никогда не был скаутом, малышка, так что я преследовал твоего бывшего парня. С тех пор я навещал его раз в неделю». Мои глаза вылезли из орбит. «Не может быть!» «Прости, детка. Я не мог смириться с мыслью, что этот парень останется один после всего, через что ему пришлось пройти. Особенно, когда в самые трудные времена он поставил комфорт твоей жизни выше своего». «Ты ездил туда и обратно более 2 часов каждую неделю, чтобы проведать его?» «Ага». Слезы наполнили мои глаза, когда я вслушалась в слова отца. «Ты был рядом с ним? Он был не один?» Папа положил нож, взял тряпку и вытер руки. Он повернулся ко мне и улыбнулся. «Нет, малышка, он был не один». Недолго думая, я заключила отца в объятия. Не сдержавшись, я расплакалась. «Спасибо, папа». Он поцеловал меня в лоб и удержал рядом. «Всегда пожалуйста». Отпустив его, я вытерла слезы. «Он в порядке? Как он?» «Он сильный молодой человек. Он все еще движется вперед. Он вот-вот пойдет на выпускные экзамены в школе, и, насколько я могу судить, он сдает все задания. Я не особо помог ему с математикой, но мой испанский неплох». Мои глаза расширились. «Ты его учил?» «Си, миха», ответил он, заставив меня улыбнуться. «Твоя мать, конечно же, была замечательной учительницей, но и я был неплохим учеником». «Ты лучший человек, которого я когда-либо знала», — сказала я. Он обнял меня. «Честно говоря, ты довольно асоциальна, так что быть лучшим несложно», — пошутил он. Я засмеялась. «Должна ли я приехать к нему? Или мне стоит немного подождать?» «Ну, у меня на самом деле есть идея. Но тебе это может не понравиться, потому что придется подождать еще немного».